две до глубины 1000 метров, одна до 4000 метров. Еще одна глубинная станция была сорвана во время быстрого дрейфа, когда вытравленный трос загнала под лед. Проведены серии вертушечных наблюдений над течениями верхних слоев моря, возникающими вследствие дрейфа льда. В августе взяты также три гидробиологические станции, одна на глубине до 1000 метров и две в поверхностных слоях океана. Еще одна радость. К нам прилетела с юго-запада, из Гренландии, чайка. Она пролетела, прокричала что-то на своем птичьем языке и исчезла. 31 августа. Мы встали в 6 часов утра, забрали из-под снега доски, нарты, фанеру, словом, все то, что было занесено пургой. Женя занялся гравитационными наблюдениями, приборы уже больше не мучают его, теперь они не подтаивают и не перекашиваются. Петрович снова ходил к лунке делать вертушечные наблюдения. До вечера он произвел полную серию наблюдений над дрейфом и течениями. Интересно, нас снова быстро понесло на юг. После обеда Петрович освобождает гидрологическую посуду для следующей станции. Чтобы сделать это, ему придется обработать пробы всех предыдущих наблюдений. Предчувствую, что сегодня у Пети будет бессонная ночь. Но это уже не впервые. Ширшов привык работать полные сутки и часто без отдыха. Днем мы втроем ходили на лыжах осматривать нашу трещину. Много льдов наторосило вокруг нас. Прощупали все торосы. Они довольно крепкие. Вернулись обратно, в лагерь успокоенные, но настороженные. Теперь наступает пора осенних штормов, во время которых надо быть готовым ко всяким капризам и коварствам арктической природы. С острова Диксон транслировали арктический выпуск последних известий по радио. Потом выступал ансамбль Заполярного театра. Песни в его репертуаре хорошие, но голоса у артистов слабые. Хочется послушать что-нибудь сильное, яркое, душевное. Это поднимает настроение. Петрович уходил к вертушке. Ночью он вернулся и сказал: «Наш дрейф продолжается с прежней скоростью». Больше он не проронил ни одного слова, разделся и сразу же заснул. Усталость дает себя знать. Сентябрь. 1 сентября. Уже вторые сутки Женя, не отрываясь, сидит за приборами. Каждый час у него есть 15 свободных минут, но и эти минуты он не отдыхает. Ему нужно проверить по радиосигналам хронометры. Сегодня Федоров так увлекся работой, что составил метеорологическую сводку для передачи на остров Рудольфа с опозданием на 5 минут. Женя передал в Ленинград результаты своих научных наблюдений. Мы стараемся все добытое нами в труде пересылать по радио на Большую Землю. Жизнь каждого исследователя принадлежит народу, и крупицы опыта или мудрости живут века, потому что народ бережно хранит итоги научного труда своих сынов. Решили на всякий случай, мы ведь живем на льдине, а не в санатории, послать в Арктический научно-исследовательский институт большую радиограмму. Она начинается следующими фразами, сухими, но полными глубокого смысла. За истекшее время определения склонения и горизонтальной составляющей сделаны в 20 точках. Определения наклонения в 10. Вариации отсчитывали в течение 170 часов. Петрович продолжал вертушечное наблюдение и к обеду успел уже закончить две серии. Одновременно он занимался установкой в жилой палатке аппарата для получения дистиллированной воды. В палатке зажгли примус, и скоро всем нам стало тепло. Чтобы не промокли шкуры, я сделал большой поднос из жести, на который Петрович поставил примус и аппарат для перегонки воды. Приступил к ремонту примусов, так как Ширшов взял единственный исправный с кухни. В жилой палатке температура плюс 3 градуса, а на дворе минус 5. При осмотре нашей льдины обнаружили новые торосы. Оказывается, ночью льдину опять немного поджало. Трещина приблизилась к нам, размеры ледяного поля, на котором мы живем, все уменьшаются.